графский титул, звание камергера и начальство над полком земской рати Моравской. Полк его стоял в Олмюце. При дворе у него были большие связи, составленные через женитьбу на дочери Фердинандова любимца графини Изабелли Гаррах и через иезуитов, которых влияние было всегда сильно в Вене. Чешские смуты открыли ему новые пути к почестям, которых ни прежде, ни после не достигал австрийский подданный. Полковник Валенштейн был родом чистый чех. Отец и мать его были утраквисты и воспитали его в этом исповедании, от которого отвлекли его впоследствии иезуиты. Тем не менее, он стал на стороне императора и католицизма. Усердие свое он заявил смелыми поступками, не принимал приказаний от временного правительства возмутившихся областей, писал угрозы к своим родственникам, служившим в чешском войске, и, наконец, сделал попытку перехватить на дороге ехавших в Брюк членов Моравского сейма. Предприятие это не удалось, и дальнейшее пребывание в Олмюце сделалось Валенштейну невозможным. Он бежал в Вену и увез с собой земскую казну, в которой было до 100 000 талеров. Далее текст рукописи обрывается. В 3 месяца по требованию императора он поставил 50 000 удальцов, походивших более на разбойников. Он отлично подчинил их дисциплине. После того двинулся он на север Германии для соединения с Тилли, разбившим христиана, и при Дассау разбил Мансфельда, который хотел пробраться к границам Венгрии, и умер в одном местечке Далмации. Тилли, Иоганн Церклас, 1559-1632 годы, граф, полководец на службе у различных государей, главнокомандующий имперской армией с 1630 года. Мансфельд, Петр Эрнст, 1580-1626 годы, полководец, участник 30-летней войны. Протестанты были подавлены. Валенштейн и Тилли страшно разорили Ютландию. Северная Германия потерпела все ужасы от солдат его. Ныне не подлежит сомнению, что Валенштейн хотел утвердить самодержавие Габсбургского дома, изгнав князей и заменив их новой аристократией. Сам он был сделан герцогом Фридландским, Мекленбургским, генералиссимусом. Его начали бояться императоры, особенно Максимилиан. Он хотел уступить протестантам, выгнать иезуитов, грозился разграбить Рим. В это время Штральзунд отдался под покровительство Швеции на 20 лет, Густава Адольфа, заключившего союз с Данией. В это время Фердинанд в 29 году издал эдикт возвращения, который отодвигал на целое столетие все права протестантов. Они должны были возвратить 3 архиепископства, 15 епископств. Кальвинисты лишены были свободы богослужения. Речь идет о так называемом реституционном эдикте 1629 года, согласно которому все секуляризованные после 1552 года владения католических монастырей, аббатств и духовных княжеств подлежали возврату духовенству. В 1630 году, по случаю избрания Фердинанда III, собрался сейм в Регенсбурге. Фердинанд III, 1608-1657 годы, император Священной Римской империи с 1637 года, австрийский эрцгерцог. Максимилиан и князья соглашались на все с условием отдаления Валенштейна, а Валенштейн советовал прямо захватить здесь князей. Император послал приказ Валенштейну, он спокойно оставил войско и ушел в свои чешские владения. Густав Адольф воевал в это время с Польшей. Ришелье склонил Польшу к перемирию, а его к помощи протестантам. Шведский сейм согласился с радостью. Ришелье, Арман Жан Дюплеси, 1585-1642 годы,